Глава 8. Алина. Я возвращаюсь домой, еле живая. Хочется лечь и умереть. А между делом еще и поплакать. Причем не скажу, что я плохо чувствую себя физически. Мое моральное состояние ужасно. Не думала, что правда будет настолько болезненной. И вроде я не виновата ни в чем. Ощущение, будто меня изнасиловали. Да и этот Андрей Петрович разговаривал со мной, ну, не то что грубо, скорее как с появившейся мелкой, но крайне неприятной проблемой. Не видит он во мне человека и видеть не хочет. Я для него угроза бизнесу, пятно на репутации, значительные финансовые потери. Он не понимает, что за этой ситуацией стоит поломанная судьба. Всю оставшуюся субботу я провожу дома. То чай пью, то лежу, то сижу на балконе, вдыхая свежий запах леса. Андрей Петрович пообещал, что устроит встречу с отцом моего будущего ребенка. Главное, чтобы не обманул. Но ему для этого надо встретиться с этим человеком. Договориться. Очевидно, что донор не обрадуется такому повороту. Зачем ему видеться с какой-то неизвестной ему женщиной, с которой его не связывает ничего. А вот проблем я могу принести миллион. Особенно, если это женатый отец семейства, который и думать забыл, что когда-то был донором. Но у меня нет цели портить жизнь этому человеку и что-то от него требовать. Мне бы хотелось посмотреть, как он выглядит, чтобы понимать, какой родится моя кроха. От мысли, что у меня в животе плавает маленькая рыбка, мне становится спокойнее. Конечно, это ужасно, что со мной произошло. Но обратно этот фарш в мясо не прокрутишь. Так что сидеть и плакать смысла нет. И подумав, я решаю, что самое время прогуляться по детским магазинам. Сколько стоят коляски? Какие они? Распашонки? Пинетки? Я буду одевать свою рыбку в самое лучшее. От этих мыслей настроение снова повышается. Так что выходные проходят вполне себе сносно, а уже в понедельник после обеда мне звонит Андрей Петрович и взволнованным голосом сообщает. «Здравствуйте, Алина Дмитриевна. Удобно говорить?» «Здравствуйте. Я вас слушаю». Голос заискивающий. Я уже начинаю бояться, что этот прохвост скажет, что донор не согласился навстречу. Обиделся или умер. Но мои опасения оказываются напрасны. «Я буквально только что закончил встречу с отцом вашего будущего ребенка. Он, конечно, очень расстроен таким стечением обстоятельств, но он хотел бы тоже с вами встретиться». «Даже хотел бы». Понимаю, что Андрей Петрович нагло врет. Донору не нужны эти встречи, а уж ребенок тем более. Но спорить с главврачом тоже смысла не вижу. «Хорошо. Когда, во сколько?» «Он сказал, что свободен завтра вечером. Будет ждать вас в ресторане «Пушкин».» «Прекрасно», — киваю. Но в голове крутится один вопрос. Если донор хочет провести встречу в таком пафосном месте, получается, деньги у него есть. А зачем тогда свой биоматериал сдавал? Или он карьеру за это время сделал? Или мужик просто странный? В моей голове 1000 мыслей, однако не надо отвлекаться. Во сколько? 8. Отлично. Как я его найду? Я же не знаю, как он выглядит. Как его зовут? Марк, симпатичный мужчина. Я вас к нему провожу, чтобы вы не заблудились. Благодарю вас. Завершаю беседу. Какой галантный этот Андрей Петрович. С ума сойти. Лучше бы он персонал подбирал с умом, а не вот это все. В любом случае своего я добилась. Посмотрю на донора, попрошу его сфотографироваться, задам несколько вопросов о болезнях, о происхождении, чтобы рыбка не думала, что она какая-то безродная. И на этом встречу можно будет завершать. На следующий день я решаю, раз после работы пойду в ресторан, надо одеться немного красивее, чем обычно. По правде говоря, я считаю себя рабочей лошадкой. И редко уделяю внимание своему внешнему виду. Почти не использую макияж. Прическа, распущенные волосы или хвостик. Даже ногти крашу бесцветным лаком. А еще моя одежда — это скучный офисный стиль. Но в этот раз я одеваюсь иначе. Вместо брюк — юбку-карандаш. Сверху — шелковую блузку. Даже браслет надеваю. Глянув на свое отражение, невольно улыбаюсь. У рыбки самая красивая мама. На работе мой образ вызывает восторг. Кстати, некоторые мои коллеги о чем-то догадываются. Уже 2 раза спросили, какие у меня изменения в жизни, если я стала такой жизнерадостной. Только я ничего не отвечаю. Понимаю, что если скажу про беременность, это вызовет шквал вопросов. Так что пусть думают, что у меня роман. Замуж собралась. Вечером я отправляюсь на Тверской бульвар. И хотя я целый день была уверена и даже предвкушала встречу, сейчас, когда я еду на такси, меня охватывает ужас. Хотя почему, совсем непонятно. Наверное, дело в гормонах, отсюда и перепады настроения. Зато с аппетитом пока все в порядке, и каких-то необычных вкусовых пристрастий у меня не появилось. На крыльце ресторана меня встречает Андрей Петрович. Увидев меня, расплывается в улыбке. Даже хватает за руку, чтобы поздороваться. Кстати, мы так и не обсудили еще, сколько он мне заплатит за эту ошибку. А я еще не придумала сумму. Потому что если считать все как есть, получается неприлично много. Здравствуйте, Алина Дмитриевна. Марк ждет вас. Здравствуйте. Хорошо. Киваю. Мы заходим в ресторан. Андрей Петрович ведет меня в самый отдаленный зал, где, сидя за небольшим круглым столиком, в самом углу возле окна, я вижу мужчину лет 30. Он изучает меню, а я ловлю себя на мысли, что внешне он вполне себе хорош. А значит, моя рыбка родится практически идеальной.